подойди-ка сюда. Где живет директор школы, знаешь? Нет, тетя Клаш. Сейчас напишу. Он, уходя, оставил свой лахтометр. Снесешь его. Чегометр? Лахтометр, прибор такой. Какой прибор? Прибор для измерения процента жира в молоке. Процента жира? А в снегу? Чего в снегу? Ну сколько жира в нем намерить можно? Жир! В снегу! Ну да, ведь снег же белый, как молоко. Ой, не могу! Умрешь с тобой, Григорий! Не ученик, а горе! Беги уже! Да не разбей! Бегу! Бегу! Вот еще. Я сам.